И вместо того, чтобы сидеть в тепле и смотреть телевизор, ты распухшими руками отскребаешь от вока присохшую вермишель. Примечание автора. Вок – китайская посуда наподобие казана. Ладно, напиши мне или перезвони, как сможешь. От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема – Лютик. Я с тобой не встречаюсь не потому, что ненавижу Беттани, хотя я ее действительно ненавижу. Дело в том, что я ей, по-моему, тоже не нравлюсь. Может быть, это связано с тем, что ей передали все, что я написала о ней в той нашей личной, вернее, не такой уж и личной, переписке в компьютерном классе год назад. Наверное, ей не понравилось, что я назвала ее шлюхой. Не знаю уж почему. Ах, некоторые женщины такие смешные. Ты и сам, наверное, в курсе, что ей все рассказали. Кстати, о компьютерах. Ты знаешь, что мистер Симпсон этим летом женился? Я потрясена. Я больше никогда не смогу смотреть на Excel так, как раньше. Ну что ж, у тебя скоро день рождения. Ты, наконец, достиг грандиозного рубежа 18-летия. Хочешь, сходим куда-нибудь? Мы теперь имеем законное право праздновать. Ты, по крайней мере, имеешь такое право. Напиши мне, я буду ждать. П.С. И, пожалуйста, никогда не называй меня Лютиком. От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема 18-й день рождения. Приятно узнать, что ты все еще жива, а то я начал волноваться. С радостью отпраздновал бы с тобой свое 18-летие. Но родители Беттани пригласили нашу семью на ужин в Хейзел. Шикарно, правда? Так что мы все, наконец, познакомимся. Прости, в другой раз непременно повеселимся. Мой дорогой Алекс, ах, как я за тебя рада! К черту Беттани, к черту родителей, к черту Хэнсел и тебя к черту! Целую, твоя лучшая подруга Рози. От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема. С днем рождения. Ну ладно, приятного ужина. С днем рождения. От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема. Катастрофа. Я не могу в это поверить. Я уже говорила с твоей мамой. Позвонила поболтать, а она все мне рассказала. Я не могу поверить. Это полный кошмар. Позвони, когда сможешь. Твой шеф мне отвечает, что тебе нельзя звонить в рабочее время под угрозой увольнения. Помнится, кто-то кричал, я никогда в жизни не буду работать в офисе. Свяжись со мной, как только сможешь. Это так ужасно, я в себя прийти не могу». Глава 4. Уважаемый мистер Стюарт, с радостью сообщаем вам, что вы приняты на должность вице-президента компании Чарльз и Чарльз Ко. Мы счастливы отныне считать вас одним из членов нашей команды и с нетерпением ожидаем вашего приезда в Бостон. Надеемся, что вас устраивает заказанный нами перевозчик. Если наша компания может сделать для вас что-то еще, пожалуйста, сообщите нам. Мария свяжется с вами, чтобы согласовать дату начала работы. Добро пожаловать в команду. С уважением, Роберт Браско, президент Чарльз и Чарльз Ко. От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема Ре. Катастрофа. Я позвоню тебе, когда приеду домой. Это правда. Папе предложили какую-то очередную работу. Я не очень понял, какую именно. Не слушал, когда он рассказывал. Я не знаю, зачем ему нужно ехать аж в Бостон за какой-то нудной работой. Можно подумать, здесь такой нет. Я бы, например, с удовольствием уступил ему свое место. Я так задолбался. Не хочу никуда ехать.